Если бы он позвонил из Лондона, предупредил о своем прибытии, она почти наверняка улетела бы. Или нашла уважительные причины для того, чтобы с ним не встречаться. Внезапность была наиболее разумной и успешной тактикой по отношению к Алекс. Это открытие он сделал давно. Он со вздохом признал, что, вне всякого сомнения, Алекс все еще обижалась и испытывала к нему неприязнь, хотя и всячески отрицала это. В равной мере он был убежден и в том, что ее тлеющее недовольство отцом раздувал бушующий пожар ее брат Михаил, который с детства имел огромное влияние на Алекс, гораздо большее, чем чье бы то ни было, и проявлявшееся в бесчисленных вариантах. У Михаила были свои основания иметь зуб на отца. Он тоже затаил множество разных обид, да и злости накопилось немало. Максим прекрасно знал об этих чувствах Михаила, хотя сын упорно отрицал этот факт, впрочем, точь-в-точь, как и его сестрица. «Дети», — пробормотал Максим, — «люди, почему все кажется таким сложным, будто жизнь недостаточно трудная без детей, изобретающих свои проблемы и раздувающих эти проблемы до невообразимых величин?» Полуобернувшись, он устремил взгляд на фотографию Алекс, серебряные рамки, стоявшие у окна на столике черного дерева, рядом с другими семейными фотографиями. Снимок был сделан 6 лет назад, чтобы увековечить 21 годы жизни дочери. Его опять поразило новое открытие. Из шустрого постреленка выросла прелестная юная женщина, белокурая, с персиковой кожей, тонкими чертами лица, отражавшими такой покой и незамутненность, что у него перехватило дыхание. Но самым красивым и поразительным во внешности Алекс были ее глаза. Широко расставленные, огромные, необычного зеленого оттенка, они источали тихий свет. Рослая и изящная, с хорошей спортивной фигуркой, девушка обладала грациозными движениями и элегантностью. Помимо великолепной внешности, природа наделила его дочь быстрым недюжинным умом, особенно проявлявшимся в сфере бизнеса и финансов. Безусловно, она ни в чем не уступала своему брату, а по способностям, возможно, даже превосходила его, хотя Михаил был незауряден во многих отношениях. С отроческих лет Алекс хотелось работать с отцом у него в фирме, и он трепетал при мысли, что его дочь будет рядом с ним в деле. Все было продумано тщательнейшим образом. Но вот 4 года тому назад, как раз перед тем, как приступить к работе в его нью-йоркском офисе, Алекс крупно поссорилась с Максимом. Произошло это из-за того, что она связалась с человеком, репутация которого была, по его мнению, весьма невысока. Кроме того, были и другие причины, теперь казавшиеся слишком пустяшными, чтобы вспоминать о них. Алекс разобиделась и начала собственное дело. Она стала брокером по продаже антиквариата и имела дело преимущественно с английскими и европейскими дилерами и ведущими художественными галереями, а затем открыла свой офис в центре Манхэттена. Она покупала и продавала редкостные вещи и изделия высокой художественной ценности, очень дорогие картины, словом, то, что нередко появлялось на аукционах Кристи и Сотби в Лондоне и пользовалось повышенным спросом. Ее познания в живописи и предметах искусства достигали высокого уровня. Немаловажную роль играл ее от природы зоркий критический глаз подлинного эксперта, мгновенно отличавшему подделку. Эти способности, плюс безукоризненный вкус и талант проворачивать куплю-продажу, обеспечили ценнейшее сочетание необходимых слагаемых успеха. С самого начала ей сопутствовала удача, служившая поводом для его особой гордости, и тем не менее ему по-прежнему хотелось видеть дочь в своем офисе, работать с ней бок о бок.